Войдя в кабинет, Рябинин осмотрелся по привычке, как бы отыскивая образ, но, найдя его, не перекрестился. Он оглядел шкафы и полки с книгами и с тем же сомнением, как и насчет вальшнепов, презрительно улыбнулся и неодобрительно покачал головой, никак уже не допуская, чтобы эта овчинка могла стоить выделки. — Что ж, привезли деньги? — спросил Облонский. — Садитесь. — Мы за деньгами не постоим. Повидаться, переговорить приехал. — О чем же переговорить? — Да вы садитесь. — Это можно, — сказал Рябинин, садясь и самым мучительным для себя образом облокачиваясь на спинку кресла. — Уступить надо, князь. Грех будет. А деньги готовы окончательно до одной копейки. За деньгами остановки не бывает. Левин, ставивший между тем ружье в шкаф, уже выходил из двери, но, услыхав слова купца, остановился. — За даром лес взяли, — сказал он. — Поздно он ко мне приехал, а то я бы цену назначил. Рябинин встал и молча с улыбкой поглядел снизу вверх на Левина. — Очень наскупы, Константин Дмитрич, — сказал он с улыбкой, обращаясь к Степану Аркадьичу. — Окончательно ничего не укупишь. Торговал пшеницу, хорошие деньги давал. — Зачем мне вам свое даром давать? Я ведь не на земле нашел и не украл. — Помилуйте, по нынешнему времени воровать положительно невозможно. Все окончательно по нынешнему времени гласное судопроизводство. Все нынче благородно, а не то, что воровать. Мы говорили по чести. Дорого кладут за лес, расчетов не сведешь. Прошу уступить хоть малость. Да кончено у вас дело или нет? Если кончено, нечего торговаться. А если не кончено, — сказал Левин, — я покупаю лес. Улыбка вдруг исчезла с лица Рябинина. Ястребиное, хищное и жесткое выражение установилось на нем. Он быстрыми костлявыми пальцами расстегнул сюртук, открыв рубаху на выпуск. Медные пуговицы жилета и цепочку часов, и быстро достал толстый старый бумажник. — Пожалуйте, лес мой! — проговорил он, быстро перекрестившись и протягивая руку. — Возьми деньги, мой лес! Вот как Рябинин торгует, а не гроши считать! — заговорил он, хмурясь и размахивая бумажником. — Я бы на твоем месте не торопился, — сказал Левин. — Помилуй! — с удивлением сказал Облонский. — Ведь я слово дал! Левин вышел из комнаты, хлопнув дверью. Рябинин, глядя на дверь, с улыбкой покачал головой. — Вот молодость! Окончательно ребячество одно! Ведь покупаю, верьте чести! Так значит, для славы одной, что вот Рябинин, а никто другой у Облонского рощу купил. А еще как Бог даст расчеты найти, верьте Богу, пожалуйте! Условицы написать. Через час купец, аккуратно запахнув свой халат и застегнув крючки сюртука, с условием в кармане сел в свою туго окованную тележку и поехал домой. — Ох, эти господа! — сказал он приказчику. — Один предмет! — Это как есть! — отвечал приказчик, передавая ему вожжи и застегивая кожаный фартук. — А с покупочкой, Михаил Игнатьевич? — Ну, ну...